А ответ нужен сегодня. Сейчас. И был, пожалуй, только один человек, который мог ему в этом помочь. Антонюк отпустил членов своего предвыборного штаба, минут 20 раздумывал, то усаживаясь в черное кожаное кресло с высокой спинкой, то расхаживая по толстому ковру. Потом вызвал референта и распорядился найти начальника его охраны Пастухова и приказать срочно прибыть сюда. Да, Пастухов и был тем человеком, в котором Антонюк сейчас больше всего нуждался. Почему? Этого Антонюк не знал, но чуял нутром. А он привык доверять своей интуиции. Через полчаса, когда Пастухов приехал в офис Фонда социального развития и вошел в кабинет Антонюка, тот сидел в кресле и мрачно смотрел репортаж Эдуарда Чемоданова о событиях минувшего дня. Оглянувшись мельком на Пастухова, кивнул: «Присаживайтесь, посмотрим». Репортаж был добросовестный и внешне вполне аполитичный. Был хорошо, без преуменьшения масштабов снят митинг на площади Победы. Почти без купюр воспроизведена речь самого Антонюка и другие выступления. Камера умело зафиксировала неподдельный интерес участников митинга, их крики одобрения и бурные аплодисменты. Во второй, гораздо более короткой части репортажа было то, о чем Антонюк уже знал. Закрытые магазины, бушующая толпа у пустых прилавков центрального универсама, а потом пошли только лозунги, неизвестно кем развешанные по всему городу. От идиотского обещания Никиты Хрущева до таблички на полке винного отдела «Трезвость — норма жизни». Закончил Чемоданов без единого комментария. Таким был этот день в нашем городе. С праздником вас, дорогие товарищи! При этом он смотрел в камеру сквозь свои троцкистские очечки без всякой иронии и даже немного грустно. Антонюк выключил телевизор. «Что скажете?» — помолчав, спросил он. «Что вы хотите от меня услышать?» — уточнил пастух. «Ваше мнение?» «Смешно». «Что?» «Все. Я не очень хорошо помню те времена, когда в нашем сельпо в избытке была только крупная соль, но кое-что все-таки помню. Этот репортаж освежил мои воспоминания. Вы произнесли на митинге хорошую речь, но она оказалась вывернутой наизнанку. Этот раунд вы проиграли. И с крупным счетом». «Что же тут смешного?» — с трудом сдерживая раздражение, спросил Антонюк. — Да все. Особенно эти лозунги в конце репортажа. Согласитесь, Лев Анатольевич, против вас был сделан очень остроумный ход. Я сначала удивился, когда узнал, что деньги начали выдавать 7 ноября. Мне казалось, что со стороны губернатора это было очень неумно. И только теперь понял, что к чему. «Вы считаете, это идея губернатора?» «Нет. Я разговаривал с моими ребятами из охраны Хомутова. В резиденции губернатора об этом ничего не знали и были, как и все, удивлены поворотом событий. Зачем вы поставили на охрану губернатора своих людей?» Пастухов пожал плечами. «Я хотел дать ребятам немного заработать. Есть и второй момент. Прежние охранники никуда не годились. Представьте на секунду, что кто-то захочет сорвать выборы и не допустить вашей победы. Если губернатор будет убит, все закрутится сначала. И еще неизвестно, как сложится ситуация на новых выборах, тем более что задолженность по пенсиям и зарплате погашена. Так что можно сказать, что я действовал в ваших интересах». «Я хочу знать, кто за этим стоит». «На вашем месте я тоже очень заинтересовался бы этим вопросом. Я хочу, чтобы это узнали вы». «Каким образом я могу это сделать? Я в этом городе человек чужой». «Вот что, Пастухов, не морочьте мне голову. Я кое-что понимаю в людях и не завел бы с вами этого разговора, если бы не был уверен в том, что говорю. Вы можете это сделать, и я скажу как. Вы встретитесь с одним человеком. Это владелец самого крупного в городе ликероводочного завода. Я устрою вам эту встречу. Его кто-то заставил закрыть склады и прекратить отгрузку водки. Я хочу знать, кто. Так спросите. Он мне не сказал и не скажет. Почему вы уверены, что он скажет мне? Не знаю почему, но уверен. Вы умеете получать ответы на вопросы, которые вас интересуют. Вот и сделайте это. Меня не интересует как. Мне важен результат. Вы все перепутали, Лев Анатольевич. Моя обязанность — обеспечить вашу безопасность. Меня не волнует, станете вы губернатором или не станете. Мне важно только одно — чтобы 16 ноября, в день второго тура выборов, вы были бы таким же здоровым и невредимым, как и сегодня. Вам нужен человек для особых конфиденциальных поручений? Так найдите себе такого человека.